Глава 14. Правило номер 41. Все мероприятия в магазине должны проводиться после закрытия. Литературные обеды. Алик поднял глаза от разложенных на столе бланков заказов. Каждую неделю его все больше озадачивали новые имена авторов. И не только женские. Авторы фэнтези и научной фантастики, писатели закрученных психологических романов, сомнительный импорт от небольших американских издательств. «Прошу прощения», — ответил он Вивьен, ни одной ноткой тона не выказывая извинения. «Я хочу проводить здесь литературные обеды, как Фойлс. Это отличная идея». Сотрудницы упоминали Фойлс как можно чаще, если речь заходила о просьбах к менеджменту. Шестиэтажный левиафан с 2 миллионами книг на Черинг-Кросс-Роуд всегда справлялся с задачей пробудить дух соперничества в мужчинах книг Блумсбери. «Фойлс, вообще-то, проводит их в Дорчестере», — сообщил Алик. «Намного более элегантное заведение, как ты знаешь». «Знаю», — с раздражением ответила Вивьен и самодовольно добавила. «Я там только что была». Алик окинул ее подозрительным взглядом, когда за спиной Вивьен в дверях вдруг появилась Грейс. «Это привлечет огромное число людей в магазин, мистер Макдоналл», — вставила она. «К тому же всяческие мероприятия создают у покупателя впечатление, будто они получают что-то бесплатно, побуждая их тратить деньги», — добавила Вивьен. Алик уставился на женщин. Мистер Даттон отсутствовал уже 2 недели, и с длинным списком идей и требований от отдела художественной литературы справляться было все труднее. «Мы проводим мероприятия», — не отступал Алик, — «по вечерам, чтобы не нарушать рабочие часы». «Мероприятие с мужчинами», — отметила Грейс. «Помнишь, как Стивен Спендер получил в нос на поэтическом вечере в прошлом году?» — спросила Вивьен Грейс, игриво толкая ее в бок. Спендер был любимым поэтом Алика, и он был среди зрителей этого печально известного события. Он поморщился от воспоминаний, пока стоящие перед ним женщины заливисто хохотали. «У матерей всегда больше времени днем», — сказала Грейс, когда они с Вивьен успокоились. «Книжные магазины днем не место для разговоров», — настоял Алик. «Они для того, чтобы люди читали и покупали». «И я уже знаю, кого пригласить на самый первый», — сказала Вивьен. «Я сказал, чтобы читали. Дюмарье!» «Дафну Дюмарье? Ту, что пишет любовные романы?» — снисходительно сказал Алик. «Ничего подобного она не пишет», — презрительно фыркнула Вивьен в ответ. «Что это вообще значит?» «Ох, я это ненавижу!» Грейс выступила вперед и положила успокаивающую ладонь ей на предплечье. Вивьен нехотя замолкла и сделала глубокий вдох, чтобы уже спокойнее продолжить. «Она — одна из наших немногих международных звезд. Вот в чем дело. Очень много пишет, и все ее читают». Вивьен перевела дух и прожгла его взглядом. «Признают они это или нет?» Алик откинулся в кресле. «И как ты предполагаешь убедить мисс Дюмарье участвовать в мероприятии в нашем маленьком магазинчике?» «Предоставь это мне», — ответила Вивьен успокоительным тоном, который использовала при общении с покупателями. «Все это можешь предоставить мне». Алик не решался, хоть и знал, что в этом и был смысл их нынешнего разделения ролей. Он не мог не впечатляться уникальными и растущими целями Вивьен в качестве исполняющей обязанности главы отдела художественной литературы. Но достигались они зачастую за его счет. В отделе действительно стало больше покупателей с тех пор, как Вивьен вышла из-за кассы, чтобы ходить по залу, как делал раньше он, предлагая помощь и уверение тихим, заботливым тоном. Тематические столы оказались особенно популярны. С помощью Грейс Вивьен взялась прорежать их несвежие остатки, раскладывая книги на плоских столах у входа сообразно тематическим концептам и сопровождая их подходящими предметами искусства — вазами или картинами, позаимствованными из антикварного магазинчика через дорогу, цветами из оранжереи на рынке Инвернес-стрит в нескольких кварталах от магазина, даже домашней утварью, вроде подходящих друг к другу чайных чашек или декоративных жестянок. Эти экспозиции иногда привлекали больше внимания, чем сами книги. Грейс недавно пришла к нему с заказом на покупку подушечек, которые можно было бы стратегически разложить по магазину. Покупатели регулярно приходили в восторг от тех, что Грейс принесла из дома. Их она вязала крючком по ночам во время войны, чтобы отогнать страхи. Алик, с другой стороны, теперь был заключен в дальнем кабинете с одной только немного недовольной Грейс для компании. Не так он рисовал себе в мечтах повышение. Не было времени убеждать, продавать, наблюдать все то, что так нравилось ему делать в магазине. Конечно, у него было больше времени, чтобы писать. Собственный блокнот на пружинках он теперь держал в одном из многочисленных архивных ящичков мистера Даттона. Но писать было не о чем. Он теперь едва видел Вивьен, что, опять же, не стимулировало его воображение. Затем вставал вопрос их новой сотрудницы, Эви Стоун, прячущейся на верхнем этаже, где ее никому не было видно. Фрэнк Аллен еще чаще отсутствовал, хотя закупал книги в намного меньшем количестве, и Алекс знал, что это ему тоже придется обсудить с Даттоном. Эш продолжал запугивать всех посетителей подвала своей стеной молчания, тогда как мастер-мореход Скотт делал то же громогласным тоном. Дела в книгах Блумсбери изрядно покосились, и Алик не впервые задумался, как Герберт Даттон умудрился сдерживать ситуацию от краха своим списком правил. Прежде чем согласиться на то, чтобы писательница любовных романов захватила магазин в самое загруженное время, он обсудит эту идею с мистером Даттоном, как и ряд других тревожных моментов. Ну а пока он вежливо попросит Грейс навестить верхний этаж, принести ему журнал записей Фрэнка Аллена и проверить, как там Эви Стоун. Фрэнка Аллена практически не видели в магазине с первого дня работы в нем Эви Стоун. Следом за распродажей Топпингс он отправился на трехдневную разведку в Ирландию. Весь персонал магазина был удивлен его продолжительным отсутствием, учитывая недавнюю реорганизацию. Третью неделю Эви продолжала работать на верхнем этаже в довольном одиночестве. Она чувствовала себя как дома, создавая каталог на своей табуреточке. За этим занятием Грейс ее и застала. «Мистер Макдоналд попросил меня принести журнал записей мистера Аллена», — объяснила Грейс, быстро просматривая торопливые каракули внутри. «Как странно». Эви наблюдала, как Грейс перелистывает страницы, затем возвращается к предыдущим, прежде чем поднять на нее глаза в необычном оцепенении. Грейс была всегда спокойной и расслабленной, что подходило к темпераменту Эви. Она питала крайнее отвращение к драме или какого бы то ни было рода конфликтам. Ей не по сердцу была едва скрытая, соревновательная атмосфера академического мира, что уж говорить об открытой войне, идущей в магазине. Запись на этой неделе — распродажа склада в раунд 3. Я уверена, что ее уже проводили прошлой осенью, как и ту, что назначена на следующую неделю. Эви пожала плечами и вернулась к книге, которую держала в руках. Ее не сильно тревожили отъезды мистера Аллена. Ей начинало казаться, будто верхний этаж книг Блумсбери был ее личной исследовательской библиотекой. «Неважно, я, должно быть, ошиблась». Грейс взяла книгу записей и обернулась к Эви. «Чаю?» Именно в этот момент, к удивлению обеих женщин, на площадке появился Эш. «Я решил познакомить мисс Стоун с чаем масала», — формально объявил он, кивая на дымящуюся кружку на меламиновом подносе. Рядом с ней лежали два шоколадных печенья с начинкой, которые Эви обожала. Эви спешно встала, чувствуя на себе взгляд Грейс. «Как великодушно», — заметила Грейс. «Разве не великодушно, Эви?» Эви показалось, будто секретарша мистера Даттона побуждает ее что-то сказать. Когда она смолчала, Грейс обернулась к Эшу с ободряющей улыбкой. «Не буду вам мешать», — сказала она, проскользнула мимо худощавой фигуры Эша и направилась вниз по лестнице. Он остался стоять на площадке, оглядывая беспорядок третьего этажа. «Я 100 лет здесь не был». Отряхнув морщинки своего вязаного синего платья, Эви подошла, чтобы забрать у него поднос и аккуратно поставить его на пол рядом со своей табуреточкой. «Не рядом с книгами» было тем правилом магазина, которому все без исключения следовали, когда доходило до многочисленных чашек чая. «Мистер Аллен все еще в отъезде». Эви проследила, как Эш аккуратно пробирается между стопками книг на полу. Ящики продолжают доставлять. Эш добрался до ряда застекленных витрин, выставленных вдоль дальней стены. «Все хорошо защищено, совсем как мои камни и жуки». Он обернулся к ней и одарил знающей улыбкой. Впервые в жизни Эви почувствовала, как сердце пропускает удар из-за чего-то, кроме книги. «Ну, книги тоже по-своему драгоценны». «Можно?» Он дождался ее кивка, прежде чем открыть витрину за столом мистера Аллена. Осторожно достав старый атлас, он разложил его на дубовый пюпитр викторианской эпохи, который верно с той самой эпохи и стоял в комнате. Эш аккуратно, почти благоговейно переворачивал страницы, затем подозвал ее. «Это карта. Еще до британского правления. Как интересно. А здесь я родился. На Карамадельском берегу. Мадрас, видите? Здесь он обозначен как Джорджтаун. Он вернулся к фронтиспису. Да, задолго до британского правления, 17 век, полагаю». Знания Эви о литературе были необъятны. Не меньший объем ее памяти был отведен американскому кино, но необходимость уйти из школы в 14 оставила в ее образовании заметные прорехи. Как бы ни старалась ее наставница Аделина Грей, Эви немало оставалось узнать о географии, астрономии и анатомии в частности. «Он правда такой древний?» — в изумлении спросила она. Мастер-мореход Скотт сказал бы точнее. «Отмеченная здесь цена определенно щедрая». Эш закрыл пыльный том и огляделся по сторонам. Мистер Аллен, возможно, немного недооценил некоторые вещи ввиду своей занятости. Эви знала, что верхний этаж был в чудовищном беспорядке, но она уже начинала гордиться всем, что здесь хранилось, и ценила аккуратно подобранные слова Эша. «Сколько вам было лет, когда вы выучились английскому?» — вдруг спросила она на ровном месте. Эш убрал атлас обратно в стеклянную витрину и закрыл дверцу. «Английский — один из наших языков». «Ох, я не знала». «Ничего страшного. Зачем кому-то здесь знать это?» Эви не знала, как ответить на резкость в его голосе, поэтому они просто стояли там, не отрывая друг от друга глаз, пока что-то во взгляде Эша не смягчилось от ее неловкости. «Простите, я не должен был говорить этого». «Нет, это вы меня простите. Уверена, я многое должна знать. Географию, к примеру». «Дело не в вас». Он обвел комнату рукой. «Во всех. И во мне в результате». Он вздохнул. «Кроме того, я сомневаюсь, что девушка, которая выпустилась из Кембриджа, плохо образована». «Мне пришлось рано уйти из школы». «Как рано?» «В 14. Нужно было многое нагнать, чтобы сдать вступительные экзамены в Кембридж. Я много знаю о писательницах 18 и 19 веков, но всякое другое прошло мимо». Эш прислонился к столу мистера Аллена, сложил руки на груди и задумчиво оглядел ее. «В 14. Нагонять было явно непросто. И все ради этого?» Он кивнул на окружающий их беспорядок. Лицо Эви потемнело от воспоминаний о профессорах Кристенсоне и Кинросе, о том, как вместо нее наняли Стюарта Уэсли. «Нет, это было не запланировано». Он знающе улыбнулся ей. «Но у вас есть он, не так ли? План?» «Что заставило вас так решить?» Эви почувствовала зарождающуюся панику от мысли, что ее занятия в магазине не остались без внимания. «Исследование ботаников XIX века в свой выходной». Эви с облегчением улыбнулась. «А, это просто... Заканчиваю то, что начала в Кембридже. Мой настоящий интерес лежит в том, чтобы заново открывать писателей, писательниц, которые не получили должного внимания». «Не получили внимания?» «Были забыты, проигнорированы, списаны со счетов». «Благородная миссия. И как вы планируете выполнить ее?» «Ох, я забыла про чай». Эш с весельем наблюдал, как Эви плюхнулась обратно на табурет, сделала несколько глотков уже остывшего напитка, прежде чем ответить. «Я планирую их издать». Эш уставился на нее. «Этого от вас услышать я не ожидал». «В литературных исследованиях можно натолкнуться на множество потерянных и забытых книг. Никто уже даже не помнит их названий. Я читаю быстро, всегда быстро читала. И если найду экземпляр, хотя бы один, где угодно, могу оценить его и перепечатать самые важные». «Перепечатать?» «Ага, набрать в типографии и напечатать, совсем как Вирджиния Вулф с мужем». «Вирджиния Вулф издавала книги?» «Ага», — повторила Эви с возрастающим восторгом. «С ручным прессом, в собственной гостиной. Так что это должно быть реально. Я уже все разузнала». Эш восхищенно покачал головой. «Не сомневаюсь, что узнали. Значит, все мы здесь лишь ждем своего часа». «Это неплохое место». «Нет», — он открыто улыбнулся ей. «Определенно неплохое. Что ж, лучше не буду отвлекать вас». Аллен оставил буквально гору работы. Когда Эш отправился обратно вниз, Эви пожалела, что не смогла рассказать ему больше. У нее было предчувствие, что Эш Рамасвами понял бы ее тягу, хотя ее понимали не все. Большинство проводило свои немногие часы отдыха в поисках развлечений и отвлечений, но Эви поставила себе такую большую цель, что не смела и секунды растратить попусту в ее достижении. Немногие были готовы копаться в материалах, как она. Ей просто нужно было держаться впереди всех и незаметно, пока желаемое не окажется в безопасности. Оглядев стопки книг на полу и в расставленных у стен ящиках, Эви подумала об Атласе и задалась вопросом, сколько многовековых сокровищ можно найти здесь, под толщей годов безразличия мистера Алина. К несчастью, она начинала опасаться, что единственная книга, которую она втайне разыскивала на третьем этаже, истинный мотиватор ее прихода в книге Блумсбери, была потеряна. И не в первый раз.